Глава 5. Столкновение в воздухе. Скрежет по корпусу неожиданно прекратился. Макс моментально ощутил прилив облегчения. Воздушный корабль снова был на лету. Они отошли от горного склона. Макайсон проорал в переговорную трубку. «Мне нужны отчеты о состоянии корабля. Какие повреждения? Что с двигателями?» «Пробоины только в гондоле, и в аэростате тоже! И побыстрее, идиоты!» Он потянул рычаг, и гул двигателей смолк. Гонимый ветром, воздушный корабль продолжал двигаться, но его скорость снизилась практически до нуля. Похоже, буря миновала. Макс посмотрел на истребителя инженера. «Какая-то проблема?» «Проблема у том, с чего начать. Я думаю, от скольжения по склону горы могли трохи повредиться двигатели. Мысль всего лишь теоретическая, но можешь сам представить, насколько это возможно. И вдобавок у меня немає малейшего представления, где мы оказались». «Очевидно, мы в горах края мира», — произнес Макс. «В пределах сотни лиг это единственная горная цепь, а ветром нас отнесло на юг. Я не наблюдаю под нами пустоши хаоса». «Возьми с полки пирожок», — злоусмехнулся Малакай. «Я знаю, что мы в горах края мира. Я же гном, не так ли? И в состоянии опознать горную цепь, как только побачу. Мне непонятно только, где конкретно мы оказались в этих горах». Макс посмотрел на Малакая. Гном был сердит. Из тех истребителей, что встречались Максу, Малакай Макайсон представлялся наиболее уравновешенным, и подобное выражение гнева для него было довольно необычным. Макс начал подозревать, что они влипли в куда худшие неприятности, чем ему представлялось. «Не вижу, почему это такая большая проблема». «Можно мне объяснить? Если у нас серьезные повреждения, значит, мы не в лучшей форме. Находясь черт знает где и не имея нужных запасных частей, выполнить ремонт будет нелегко. А до дому нам придется топать далеко. Теперь суть проблемы ясна?» Макс внезапно понял, почему расстроен Малакай Макайсон. Его смущает перспектива бросить свой любимый воздушный корабль. Такое Макс мог понять. Идея эта взволновала его самого, хоть и по другой причине. Горы края мира огромные, населены кочевыми племенами орков и прочими чудовищными созданиями, а также бесчисленным количеством диких зверей. «Я думаю, проблема тут может быть в другом», сказал один из инженеров-стажеров, постукивая Макайсона по плечу. «Замечательно. И в чем же конкретно?» «В этом», — ответил гном, показывая пальцем. Макс посмотрел в направлении, указанном пальцем гнома. Глаза его округлились, челюсть отвисла, сердцебиение барабанным боем отозвалось в ушах. «Да сохранят нас боги», — выдохнул он. «Не думаю, что вон и смогут», — произнес Макайсон. «Только не от сего». «Хорошо, мы все еще живы», — произнес Феликс, поднимаясь с корточек и разглаживая штаны. «Я рада этому», — заявила Ульрика. Феликс улыбнулся, внезапно внешне помолодев на несколько лет. «Да и я». Он обул сапоги, надел рубаху и прицепил к поясу меч. «Я только схожу и посмотрю, что происходит». Внезапно в его ушах гулом отозвался звук сапог, барабанящих по металлическому полу коридора. «Человечий отпрыск! Хватай свой меч!» — услышал он вопль Готрека, когда тяжелый кулак постучал в дверь. «Снорри тоже думает, что это правильная мысль!» — вставил Снорри. «Во имя Сигмара, что случилось?» — спросил Феликс. «Ты сам все увидишь через минуту». Макс Шрейбер с изумлением смотрел через окно командной палубы. Он не мог поверить своим глазам и не мог оторваться от зрелища, наполнявшего его ужасом. Это был дракон, и не какой-то там, а весьма вероятно огромнейший из тех, о ком он слышал. Не то чтобы Макс был экспертом по этой специфической теме. Это был первый, и, как он искренне надеялся, последний из тех, которых ему доведется лицезреть. Сперва, увидев дракона на расстоянии, Макс подумал, что это всего лишь особо крупная птица. Но полет был необычен для птицы, а когда существо приблизилось, Шрейбер получил некоторое представление о его размерах в сравнении с окружающими предметами. Существо было слишком велико для любой из тех птиц, о которых слышал Макс, включая эльфийских боевых орлов, Достаточно крупных, чтобы нести на своих спинах взрослого воина. Когда существо подлетело еще ближе, Макс увидел, что и очертания его не соответствовали птичьим. Оно было слишком вытянутым, а крылья формой напоминали скорее крылья летучей мыши, чем птицы. С дальнейшим приближением создания Шрейбер отметил длинное ящероподобное тело, громадный змеевидный хвост, извилистую шею с массивной головой. Он заметил расцветку, которой не обладала ни одна из летающих птиц, кроме разве что птиц в пустошах хаоса. Основным окрасом твердой чешуйчатой кожи был красный, но имелись яркие пятна, переливающиеся всеми цветами радуги. Чудовищную голову окружали защитные костяные выросты. Двойной ряд острых, как бритва, гребней шел вдоль всей длинной спины. На командной палубе царило смятение. Малакай Макайсон выкрикивал приказы в переговорную трубку, одновременно передвигая рычаги управления вперед до упора. Двигатели взревели, словно демоны, и воздушный корабль стал набирать скорость. «Артиллеристы! Занять боевые позиции!» — выкрикивал Макайсон. «Мне нужны в воздухе уси гирокоптеры и незамедлительно!» Макс недоумевал. Что хорошего они тут могут сделать? Он был парализован страхом, пока дракон без видимых усилий приближался. Макс никогда не видел столь огромное живое существо. От носа до кончика хвоста оно было длиной с аэростат воздушного корабля. Дракон выглядел способным поднять каждой своей лапой по быку. Такое зрелище могло взять за сердце даже истребителя. Вокруг Макса раздавался топот гномов, спешащих выполнить приказы Макайсона. Когда гномы начали догадываться, с кем им довелось встретиться, корабль заполнили отзвуки тревожных восклицаний и проклятий. Принимая во внимание, что на корабле находились выжившие из Карагдума, давно привыкшие жить в условиях опасности и не страшиться ее, можно было понять, насколько в действительности пугающий дракон, раз смог вселить ужас в их сердца. Варек забрался в кабину гирокоптера. «Чудище столь же впечатляет, как и ужасает», — думал Варек. «Ведь предо мной дракон, одно из легендарных существ, одно из древнейших животных. Еще одно чудо, свидетелем которых я стал за время этого путешествия, очередная тема для записи в книгу. Если только я выживу». Заводясь, взревел двигатель, и гирокоптер начал подготавливаться к взлету. Макс чувствовал себя приросшим к месту. Если кто-либо в этот миг заявил, что Шрейбер должен или произнести заклинание, или умереть, он бы, вероятнее всего, умер. Мысли были пусты. Он не смог бы использовать магию, даже если от этого зависела бы его жизнь. Дракон открыл пасть и заревел. Этот звук громом разнесся по горам. При этом небольшие языки пламени охватывали драконьи зубы с меч величиной. Когда тот подлетел ближе, Макс обнаружил еще один повод для страха. То, что он полагал вкраплениями на коже создания в виде сверкающих на солнце небольших драгоценных камней, на деле оказалось осколками искривляющего камня. Макс поежился при мысли о воздействии, которое должно оказывать на дракона это страшное вещество. Мутации и безумие – это самое малое из возможного. Возможно, это отразилось на размере существа и его необычном внешнем виде. На этом расстоянии Макс мог разглядеть длинные отростки плоти, окружающие пасть, и длинные стеблеобразные антенны, высовывающиеся изо лба прямо над глазами. Тут и там чешуйчатую шкуру дракона покрывали обширные гнойники. Несомненно, существо испытало прикосновение хаоса. Могло ли так случиться, что его занесло сюда бурей из самых пустошей, силой тех демонических ветров? Шрейбер понятия не имел. Он облизал сухие губы. У него не было желания это выяснять. Дракон находился почти подле них, летя параллельно воздушному кораблю, подобно киту, сопровождающему торговое судно. Он пока не нападал, но у Макса не было сомнений, что настроен тот враждебно. Дракон играл с ними, как кот с мышкой. На близком расстоянии стали заметны детали его огромной головы. Сверкали желтые глаза с горящими, подобно солнцем, красными зрачками. В их глубине отражался злобный разум. Облако ядовито выглядящего газа обволакивало ноздри и пасть, из которой время от времени вырывались небольшие языки пламени. О боги! Тварь достаточно огромна, чтобы целиком проглотить лошадь, а когти способны разорвать аэростат на клочки, как человек кусок пергамента. Имеется шанс, что от любого выдоха твари загорится аэростат, И кто знает, что тогда может произойти. Макс содрогнулся, приняв во внимание факт, что двигатели духа Грунгни работают на черной воде. Это одна из самых легко воспламеняющихся субстанций, известных алхимической науке. Уж очень много тут факторов, которые могут повернуться не в лучшую сторону. Шрейбер услышал, как взревели другие двигатели, когда гирокоптеры один за другим начали вылетать с палубы ангара воздушного корабля. После сражения при усадьбе их осталось лишь три. Пока что Макс считал, что те вряд ли способны доставить дракону больше неприятностей, чем мошкара волку. Он не видел для гирокоптеров никакой возможности выжить в столкновении. На глазах Шрейбера первый из гирокоптеров появился в поле зрения, двигаясь прямо на дракона. Грохот, как от одновременного залпа тысячи мушкетов, подсказал ему, что из орудийных башен на верхней поверхности аэростата и под корпусом гондолы открыли огонь органные пушки. Очередь разрывов на теле дракона показала, куда попали их выстрелы. Дракон взревел от ярости. Его длинная змеиная шея изогнулась, направляя раскрытые челюсти прямо на воздушный корабль. Макс удержался от побуждения заорать, когда облако пламени и газообразного искривляющего камня понеслось в их сторону. Ветер хлестал Варака по лицу. Его переполняло ликование и ощущение скорости. Он дико заулюлюкал, когда гирокоптер сделал петлю и направился к дракону. Варак ощущал, что его словно вдавливает в кресло кулак великана. Никогда он не чувствовал себя столь бодро. Он решил, что теперь понял один из секретов истребителей, одну из причин, по которой они постоянно ищут смерти. Это была жизнь на самой грани смерти, и это было наслаждение. Огромное чудовище перед ним вырастало в размерах. Страх вцепился во внутренности Варака, когда он ощутил на себе горящий взгляд. Он подавил это чувство и приготовился к атаке. Феликс услышал, как открыли огонь верхние орудийные башни. Что это было? Что могло напасть на них тут, столь высоко над землей? Это должно быть нечто летающее и быстро передвигающееся, чтобы нагнать их. Он ожидал, что стрельба в любой момент прекратится. Феликс однажды видел в Альтдорфе демонстрационный залп органной пушки, сделанный имперскими военными в день императорского парада. Та штука разнесла в щепки небольшое деревянное укрепление. Вряд ли существует нечто, способное устоять перед сосредоточенным огнем полудюжины таких пушек. Так? Готрек и Снорри уже карабкались вверх по лестнице через люк гондолы. Феликс начал подтягиваться вверх гораздо быстрее любого гнома. За короткое время он оказался на крыше самой гондолы и уловил краем глаза, по какому существу ведется огонь. Промелькнул образ длинного ящерообразного тела размером с воздушный корабль, с крыльями, как у летучей мыши, а затем едкий дым от органных пушек закрыл ему обзор. «Ради всех богов, неужели это дракон?» – удивился он. «Действительно ли я видел то, о чем подумал?» Он искренне надеялся, что это не так. Снорри и Готрек продолжали взбираться вверх по лестнице. Та была сделана из гибких металлических тросов и вела прямо наверх воздушного корабля, к аэростату. Она была предназначена для обеспечения доступа к верхним орудийным башням и позволяла команде попасть в аэростат для проведения ремонта. Тут было холодно, а жалящие порывы ветра вызывали у Феликса слезы на глазах, пока он не вскарабкался внутрь аэростата. Теперь вокруг него были сотни небольших мешков с газом. Феликс знал, что Макайсон придумал такую конструкцию, чтобы подъемный газ не смог улетучиться сразу, если порвется внешняя оболочка аэростата. По словам гнома, более половины этих мешков может прорваться, прежде чем дух Грунгни начнет терять высоту. Внезапно он почувствовал, как значительно повысилась температура. Он начал замечать пламя, проносящееся под ним, и ужасную вонь, что напоминало ему о нечистотах и искривляющем камне. Что происходит? «Драконье дыхание!» – услышал он вопль Готрека. «Пришла моя смерть», – подумал Феликс. Макс едва не закричал, когда облако горящего газа окутало воздушный корабль. Он представил себе, как аэростат охватывает огонь, и все судно разрывает на куски катастрофической ударной волной жара и пламени. На один короткий миг он было подумал, что погиб. Макс закрыл глаза, сделал испуганный вдох и ждал неизбежной вспышки невыносимой боли, которая даст ему понять, что жизнь закончена. секунда, другая, а он по-прежнему жив. Он ощутил крен воздушного корабля, а затем понял, что это всего лишь мнимая передышка. Макс инстинктивно потянулся, чтобы ухватиться за что-нибудь и удержаться на ногах, потрясенный тем, что пока остался в живых. Шрейбер открыл глаза и осмотрелся, заметив Макайсона, по-прежнему яростно дергающего рычаги управления. Воздушный корабль взмыл вверх по крутой траектории. Макс заметил, как под ними дракон распахнул свои крылья, начиная долгий и неторопливый взлет по спирали. Вокруг него, словно москиты, торопливо кружили три гирокоптера. «Мы все еще живы», — произнес Макс. «Точно подмечено», — отозвался Макайсон. «Пока что могила тебя миновала, так, великий парень?» «Но как? Почему мы не сгорели? Почему аэростат не охватило пламя?» «Чтоб раскалить металл, надо куда больше, чем короткий нагрев огнем. Чтобы ты знал, як шо коли-нибудь ковал железо. Из-за цього гондола не расплавилась. С аэростатом нам повезло трошки больше. Столкнувшись с проблемами, приведшими к взрыву мой предыдущий воздушный корабль, на сей раз я обработал аэростат и мешки с газом в середине него невоспламеняющимся алхимическим составом. Як здорово получилось!» «Макайсон, мне плевать, что о тебе говорят остальные. Я считаю тебя гением». «Спасибо, право же», — произнес Макайсон, внеся небольшие коррективы рычагами управления. «А, кстати, что конкретно балакают про меня другие? Не то, чтоб це меня беспокоило, понимаешь ли». Феликс оказался на верхней поверхности аэростата. Вдоль всего аэростата по центру поверхности шел металлический каркас. С него на бока самого аэростата спускались сети, по которым могли карабкаться смелые и безрассудные. По каркасу располагались орудийные башни с органными пушками. Вдоль каркаса шел небольшой поручень, сделанный как раз по высоте гномов. Феликс ухватился за него и выскочил на открытое пространство. Ветер трепал волосы, вызывая слезы на глазах, и ревел в ушах незаглушаемый грохотом органных пушек. Феликс увидел кричащих Готрека и Снорри, машущих кулаками дракону, но не слышал ни слова из того, что они говорили. Вероятно, все как обычно, и, скорее всего, ничего вразумительного. Феликс покачал головой, понимая, что нарочно пытается отвлечься от вызывающего трепет зрелища внизу. Там, несомненно, был дракон, поднимающийся сквозь облака. Под ним Феликс заметил ручьи и долины, которые, по его предположению, находились в горах края мира. Гирокоптеры сновали вокруг могучего зверя. На минуту Феликс задумался о том, насколько малое число людей когда-либо удостаивалось чести наблюдать подобное зрелище. Но затем в голову пришла мысль, что прямо сейчас он с радостью обменял бы эту честь на то, чтобы оказаться на твердой земле и настолько далеко от огромного существа, насколько это в человеческих силах. Феликс заметил, что гирокоптеры использовали против дракона струи пара, но безрезультатно. Существу, внутри которого горит огонь хаоса, вряд ли могут повредить обжигающие струи перегретой воды. Возможно, если бы они направили струи прямо в глотку дракона, те смогли бы погасить огонь. Но Феликс сомневался. В настоящий момент столь же неэффективными показали себя и бомбы, сбрасываемые пилотами. Для поражения столь быстро передвигающейся цели было сложно рассчитать дистанцию и правильно выставить фитиль по времени горения. На глазах у Феликса бомбы без всякого вреда взрывались в воздухе вокруг дракона. Затем дракон быстрым рывком повернулся и дыхнул на ближайший гирокоптер. Тот внезапно взорвался, разлетевшись подобно одной из бомб, только гораздо большими осколками. Феликс вознес молитву за душу пилота, что падал на землю, объятый пламенем. Дракон изогнул крылья и начал набирать высоту, быстро догоняя дух Грунгни. Обстрел дракона временно приостановился. Артиллеристы поджидали, когда тот снова войдет в зону поражения. «Он мой!» — услышал Феликс голос Готрека. «Нет, Снорри!» — ответил Снорри. «Я думаю, что хватит всем», — заметил Феликс, кладя руку на рукоять меча. «Нет необходимости спорить. Ой!» Его руку словно обожгло, и он отдернул ее. Такого не должно было быть, но когда Феликс касался Эфеса в форме дракона, то ощущал странное покалывание и волну энергии, который ранее никогда не чувствовал. Нельзя сказать, чтобы ощущение было неприятным, скорее неожиданным. Феликс снова потянулся, чтобы схватить меч, почти ожидая, что ему показалось. Однако, как только его рука коснулась меча, ощущение вернулось с удвоенной силой. Странное тепло распространилось по его ладони, по руке, по телу. Он почувствовал себя хорошо. Пропал мучительный страх, который, должно быть, наводил на него дракон. Феликс чувствовал, как его наполняет ликование, энергия и сила. Он обнаружил, что спокойно наблюдает за тем, как дракон приближается на расстояние атаки. Внутренний голос объективно вопрошал Феликса, не сходит ли он с ума. Ни для него, ни для этого непрочного аэростата, ни для подвешенной под тем гондолы не может произойти ничего хорошего, пока дракон не будет находиться от них в сотне лиг. Феликс понимал, что на него, должно быть, воздействует какая-то внешняя сила, какое-то колдовство. Могло ли случиться так, что это Макс Шрейбер наложил заклинание без ведома Феликса? Если так, почему незаметно каких-либо изменений в Готреке или Снорри? Магу не было смысла накладывать заклинание лишь на Феликса, миновав обоих истребителей, которые гораздо сильнее. Дракон вырастал в поле зрения Феликса, которого заполнило чувство надежды. Он почувствовал, что оно явно исходит от меча. Удерживая меч перед собой, он смотрел, как по всей его длине руны светятся с невиданной ранее силой и яркостью, словно они были начертаны огнем. Феликс удивился. Он никогда не знал истории этого клинка, который многие месяцы назад храмовник Альдред разыскивал в руинах Карака Восьми Вершин. Ему всегда было известно, что меч волшебный. Меч оставался острым, как никакой другой клинок из встречавшихся Феликсу, а во всех его многочисленных боях не получил ни зазубрины. Феликс думал, что тем и ограничиваются наложенные на меч чары. Глядя на меч сейчас и рассматривая его поведение в присутствии огромного дракона под ними, казалось, что эфес клинка представляет собой нечто большее, чем обычное украшение. Возможно, тот отражает предназначение меча. Из ниоткуда, но, казалось бы, от самого меча пришло убеждение в том, что Феликс прав. Удивляясь собственной безрассудной смелости, он присоединился к истребителям, выкрикивающим оскорбление дракону. При обычных обстоятельствах Феликс бы никогда в жизни не осмелился привлекать к себе внимание столь могучего зверя подобным образом, но, как выяснилось, меч оказал на него огромное воздействие. По изумленным взглядам Готрека и Снорри он мог судить, что те столь же удивлены, как и сам Феликс. Крылья яростно хлопали в воздухе. Дракон поднимался выше, чтобы напасть. Следом за ним поднимались гирокоптеры. Однако внутренний голос Феликса, сохранивший возможность мыслить здраво, не понимал, что те могли противопоставить столь зловещему созданию. Через иллюминатор каюты Ульрика с растущим чувством беспомощности наблюдала за происходившим внизу боем. Она ничего не могла сделать, чтобы повлиять на исход схватки. У нее не было ни навыков обращения с любым из орудий, ни навыков управления кораблем. Ульрика сомневалась, что может хотя бы поцарапать ужасного зверя, даже если удастся подобраться к нему на расстояние удара. И что сильно осложняло ситуацию, они находились в тысячах шагов над поверхностью Земли. Не было никакой возможности спрятаться или сбежать, даже если бы захотелось. Нет, она отказывается беспомощно сидеть тут. Должно быть нечто, что она может сделать. Лишь одна вещь пришла ей на ум, которой она и занялась. Ульрика схватила короткий мощный лук из рога, которым она пользовалась при стрельбе с лошади, закрепила за плечом колчан со стрелами и отправилась на поиски позиции для стрельбы. Макс Шрейбер был рад ощутить, как ужас отступил. Казалось, подавляющая мощь дракона, вселяющая в него страх, была чем-то рассеяна. Он был не совсем уверен, что послужило тому причиной, но где-то поблизости Макс чувствовал волны магической энергии, испускаемые чем-то вроде сигнального огня. Что бы это ни было, сила его была велика. Возможно, на воздушном корабле есть другой волшебник. Подобное выглядело маловероятным. Гномы не славятся своим мастерством в магических искусствах, и Шрейберу было известно, что ни Феликс, ни Ульрика, ни оба ее телохранителя магами не являлись. Должно быть, это нечто иное. Как бы то ни было, Макс был признателен. Разум его очистился, и он снова обрел возможность черпать энергию ветров магии. Он потянулся в глубокие тайники своей души и зачерпнул энергию. Мысленно он начал перебирать наиболее мощные из своих заклинаний. Существует вероятность, что ему все-таки удастся как-то повлиять на исход сражения. Как знать? Глядя на внушающую страх фигуру дракона через окна командной палубы, Макс в этом сомневался. Феликс наблюдал за приближением дракона. Ему казалось, что могучие взмахи крыльев слышны даже сквозь грохот органных пушек. Его впечатляли огромные размеры твари. Он не думал, что когда-либо настолько приближался к такому огромному живому существу. Это заставило его наполовину ощущать себя ничтожным, слабым и жалким. Зато другая половина ждала, когда существо подойдет на расстояние удара, достигнет того места, где Феликс сможет вступить в бой. Поразмыслив над этим, Феликс обнаружил, что, как бы то ни было, он не сам желает боя, но под воздействием внешней силы. Нечто, исходящее от меча, заставляло Феликса размахивать оружием и выкрикивать оскорбления. Подобное его возмущало, хотя он и был благодарен за успокоение своих страхов. Хозяин своим поступком он, а не какое-то древнее полуразумное оружие. Феликс заставил себя закрыть рот. Усилием воли он опустил меч вниз и удерживал тот в оборонительной позиции. Это оказалось нелегко, но ему удалось. Клинок противодействовал Феликсу, извиваясь в его руке, словно змея. Некоторым образом подобное напоминало ощущение, когда он бывал пьян и не совсем отвечал за свои действия. Вся его сила воли уходила на то, чтобы сохранять молчание и не двигаться. Но чем дольше он так делал, тем яснее ощущал, как необычные побуждения отступают. То ли он снова восстановил контроль, то ли меч сохранял свою энергию для более важной схватки. «Подходи и отведай топора!» – заорал Готрек. «А на десерт немного молота Снорри!» – прокричал Снорри. Феликс молчаливо наблюдал. Существо практически догнало их. Оно было достаточно близко, чтобы чувствовался яд хаоса в его дыхании. Весь корпус сотрясся, словно от удара гигантского молота. Сила столкновения едва не сбросила Ульрику с лестницы. Она почувствовала, как подскочила и закачалась гондола, и поняла, что по воздушному кораблю, должно быть, ударила одна из тех гигантских лап. Сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди. Ее мысли заполнил живой образ того, как гондола отрывается от аэростата и падает в направлении земли, навстречу смерти. Ульрика поспешно отогнала подобные мысли и продолжила карабкаться вверх. Раз уж ей суждено умереть, погибнуть она желает в бою. Макс, словно детская игрушка, покатился по полу командной палубы, отброшенной силой столкновения. Он почувствовал, как закачалась гондола от удара драконьей лапы в борт воздушного корабля. Внутри судна все задрожало, словно барабан, когда на него обрушился град ударов огромных крыльев ящера. Мысленно Макс представил себе, что дракон вцепился в воздушный корабль, словно тигр в шею своей жертвы. То был не самый успокаивающий образ. Шрейбер поднял глаза и увидел, как Макайсон сражается с рычагами управления. Гном громко ругался. «Чертова ящерица переросток! Давай пытайся слопать нас живьем! Чертова тупая тварь, вот ты кто! Невозможно слопать твердую сталь! Ну и как? Получилось, а?» В душе Макс был не столь уверен. Он понимал, что дракону совсем не обязательно сожрать их, чтобы уничтожить. Несколько таких ударов, и гондола оторвется, а они все погибнут. Варек был по-настоящему взволнован. Он полагал, что ничто не сможет превзойти его спуск в недра Каракдума с истребителями и Феликсом, однако ситуация близка к тому, чтобы доказать ошибочность таких мыслей. «Воздушный бой с драконом», — думал Варек. «Какая глава для моей книги!» Он поднял переносную органную пушку, что дал ему Макайсон. Варек решил, что пришло время сделать несколько хороших залпов по дракону. Феликс почувствовал, как от удара закачалась палуба под ногами. Драконья лапа ударила в борт воздушного корабля. Скрежет металла заполнил его уши, когда корпус подался под сильным ударом. Длинная шея дракона взвилась вверх. Дракон укусил аэростат, вырвав огромный кусок внешней оболочки. Мешки с газом лопались у него в пасти. Феликс вздрогнул, гадая, сколько еще повреждений сможет выдержать корабль. Взмах огромного хвоста, обвившегося вокруг гондолы, пришелся в одну из органных пушек, раздавив ее вместе с артиллеристом. Обломки орудийной башни с силой выбросило в пространство, и те обрушились вниз на далекую землю. Ситуация складывалась не лучшим образом. Весь корпус заскрипел, когда дракон навалился на него своим весом. Дракон вытянул вверх длинную чешуйчатую шею, и внезапно его голова показалась над Феликсом. Готрек и Снорри рванулись вперед. Топор Снорри ударил и отскочил от драконьей шкуры. Его же молот не произвел заметного эффекта. С другой стороны, топор Готрека попал в цель, разрубив бродированную кожу до крови. В ярости дракон заревел. Его огромная голова повернулась и недобро уставилась на истребителя. В глазах существа Феликс заметил злобный интеллект и понял, что дракон готовится отомстить крошечному созданию, что нанесло ему вред. Существо раскрыло пасть. Меж челюстями горело адское пламя. Феликсу подумалось, что дракон выглядит так, словно улыбается. Под влиянием некоего странного импульса Феликс метнулся между Готреком и драконом, как только тот дыхнул. Он подавил желание заорать, когда на него понеслась волна пламени. Макс, нараспев, произносил слова заклинания, черпая все больше и больше магической энергии. Он понимал, что у него будет лишь один шанс, и желал использовать его лучшим образом. Даже если дракон их уничтожит, Макс испытывал слабое удовлетворение, полагая, что сумеет причинить твари вред. Пока слова вылетали из его рта, Шрейбер ощущал, как закручиваются вокруг него ветры магии. Отвечая скрытым особенностям мантры, золотая магия притягивалась к нему. Своими жестами он преобразовывал и придавал ей форму, как гончар придает форму глине. Когда напряжение энергии стало столь большим, что та едва контролировалась, Шрейбер сделал завершающий жест и направил ее в сторону дракона. Широкий луч золотого света вырвался наружу, без всякого вреда пройдя через кристаллическое окно, прежде чем ударить в тело дракона, пробивая себе путь внутрь, к его сердцу. Ульрика вылезла из люка в верхней части аэростата. Она как раз успела заметить, как Феликс прыгнул между Готреком и драконом, выдохнувшим огонь. В этот момент Ульрика осознала, что Феликсу предстоит умереть. «Нет!» – закричала она. В этот самый миг ее тело, повинуясь автоматическому рефлексу, подняло лук в боевую позицию, натянуло тетиву и направило стрелу дракону в глаз. Одной рукой потянув назад рычаг управления, Варак второй рукой произвел залп из переносной органной пушки. Эффект оказался крайне незначительным. Он видел, как от драконьей шкуры отлетели чешуйки, но это было подобно выстрелу картечью в стену каменного укрепления. Возможно, дракону подобное не понравилось, но никакого реального урона не нанесло. «Похоже, моя книга тут и закончится», — подумал Варак. Вероятно, именно здесь истории конец. Феликс не совсем поверил тому, что произошло дальше. Когда пламя понеслось на него, он, защищаясь, поднял меч. Это был бессмысленный и бесполезный жест, сделанный скорее в силу привычки, чем в надежде, что нечто подобное способно его защитить. И кое-что произошло. Руны на клинке вспыхнули ярче. Жар пламени и боль так и не пришли. Какая-то волшебная сила защитила его. Он почувствовал мощное давление, словно шел против течения реки. На мгновение он почувствовал, как его начинает сдувать с поверхности аэростата, но затем взял себя в руки и устоял на месте. Медленно он заставил себя двинуться вперед, чтобы атаковать дракона. В преддверии удара клинок запульсировал ярче. Ульрика выпустила стрелу. Та прямо и прицельно полетела в драконий глаз, но в последнюю секунду существо сдвинулось, и стрела вонзилась в одну из странных антенн, опускающихся со лба чудовища. Яростный рев существа был оглушающим. Дракон Скьяландир был разочарован. То, что случилось, не входило в его планы. Это странное судно вступило в бой. На борту оказался волшебник, направивший в него свои заклинания. Какого только оружия не повидал дракон за свои 2000 лет существования, но тот гномий топор оказался мощным. А что касается меча, которым был вооружен жалкий человек, меч почти обеспокоил его. Тот излучал древнюю злобу, направленную на всех представителей драконьего вида. Ярость и ненависть наполняли дракона. Теперь разозлить его легко. Дракон знал это. Он изменился с тех пор, как его пробудили от долгого сна двое близнецов, волшебники-альбиносы, и он боялся, что знает, в чем тому причина. Тот с золотым посохом внедрил в его тело талисманы искривляющего камня. Второй с обеновым посохом причинял ему боль, окружив чарами, которым дракон не мог противостоять, будучи слишком сонным. Остались какие-то воспоминания об их древнем ритуале, что наполняли его страхом и яростью. Дракон припоминал, как по его логову разносилось имя темного бога, изменяющего. Он вспоминал, с каким презрением волшебники отвергли его огромное богатство. Дракон понимал, что захвачен каким-то их заклинанием. Понимал, что его мысли затуманены и ничего не мог с этим поделать. Топор снова попал в цель, погрузившись в сухожилие на шее дракона. Для Скьяландира то было укусом муравья. Болезненным, раздражающим, но едва ли смертельным. То же относилось и к заклинанию, направленному в его бок, и к укусам тех крошечных ружей. В действительности не было ничего, чем бы эти мелкие создания могли ему по-настоящему навредить. Настало время заканчивать эту комедию. Скьяландир просчитал свои возможности. Он может дыхнуть огнем на аэростат над металлической гондолой. Когда он прорвал аэростат, то обнаружил внутри тысячи небольших газовых шаров. Дракон был достаточно сообразителен, чтобы подметить. Именно они удерживают корабль в воздухе. И если выпустить на них огонь... Будет ли заклинание, наложенное на меч и защищающее его владельца от драконьего дыхания, защищать неживую конструкцию? Скьяландир сомневался. Он преподаст урок этим непрошенным гостям-гномам, вторгнувшимся в его владение и загрязнившим его охотничьи угодья своими машинами. Он убьет их, как убил всех прочих гномов, которые выступали против него. Он уничтожит это судно точно так же, как уничтожил городки вокруг своего логова, а они никак не смогут его остановить. Или, возможно, ему следует продолжать бить по металлической гондоле. Если та отделится от аэростата, все, кто находится внутри, полетят вниз навстречу смерти. Тогда он сможет в свое удовольствие разобраться по одному с теми созданиями, что на аэростате. Что-то внутри его измученного искривляющим камнем мозга предпочло последний вариант, как более жестокий. Дракон сознавал, что оставшиеся гирокоптеры приближаются. Ну и пусть. Их паровое дыхание не может повредить ему, а жалкие взрывающиеся яйца едва могут поцарапать его бронированную шкуру. Да и вряд ли они осмелятся воспользоваться своим оружием столь близко к воздушному кораблю. С куда большей вероятностью они повредят собственное судно, чем причинят ущерб Скьяландиру. Макс почувствовал волны магической энергии над головой. «Защитное заклинание», — предположил он, — «причем вызванное не волшебником. Все волшебники обладают собственным магическим почерком, столь же особенным, как голос. И если его не замаскировать, почерк этот может быть распознан собратом по магическим искусствам. Искушенный практик вроде Макса способен даже определить расу и в большинстве случаев пол заклинателя, но в данном случае зацепки не было. Возможно, предмет или руна, но все же имелся намек на то, что за этим стоит какой-то чуждый интеллект. «Сейчас не время выяснять», — подумал Макс. Через некоторое время после высвобождения заклинания он обнаружил, что обманулся, полагая, что сможет действительно нанести дракону вред. Он способен поранить, причинить боль, но также способен убить дракона, как жало пчелы слона. Существо слишком огромное и могущественно, и по самой своей природе окутано столь большим количеством магии, что Макс не способен нанести ему существенный вред. «Вот и еще одно существо, более могущественное, чем я», — криво усмехнувшись, подумал Макс. «В последнее время они попадаются мне на каждом шагу». Среди прочих мыслей промелькнула мысль о заклинании побега, но он сомневался, что из этого получится что-либо путное. Вероятнее всего, оно не сможет перенести его через все расстояние до Земли, но даже если сможет, то он будет двигаться в том направлении, что сейчас, и с той же скоростью. Если же Макс будет и на Земле перемещаться с той же скоростью в том же направлении, что и дух Грунгни, то, скорее всего, разобьется о скалу, дерево или какое-либо иное препятствие. И Макс не был уверен, что хочет уходить. Ульрика оставалась на корабле, а он не желал ее оставлять. Пока она жива, он никуда не пойдет. Феликс смотрел на дракона. Он чувствовал, что тот словно насмехается над ним. Существо летело чуть дальше, чем требовалось для удара, и игнорировало оскорбления, выкрикиваемые Готреком и Снорри. Феликс сознавал, Дракон желает дать понять, что способен уничтожить их в любой момент. Он играет с ними. Похоже, правдой оказалось все то, что Феликс когда-либо читал о злобности и жестокости драконов. Он ощутил краткий приступ отчаяния. После всего пережитого, неужели конец станет таким? Едва ли казалось справедливым, что, оставшись в живых после множества приключений, Феликс погибнет в случайном столкновении в горах края мира. И потом, кому дано знать, когда наступит смертный час? Рано или поздно удача оставляет любого, а в последнее время Феликс начал подозревать, что и так израсходовал больше удачи, чем ему положено. Феликс жалел лишь о том, что тут была Ульрика, и что в этот момент он находился не рядом с ней. Феликс бросил взгляд на Готрека, чтобы увидеть, как истребитель поведет себя теперь, в последние секунды своей жизни. «Вполне подобающе», — решил Феликс. Гном размахивал своим топором и выкрикивал угрозы дракону. Снорри поддерживал. Краем глаза Феликс заметил, как нечто по дуге поднялось вверх, чтобы оказаться над драконом, а затем обрушилось вниз, словно пикирующий ястреб. Варек сжимал рычаги управления гирокоптера и разочарованно теребил бороду. Он сделал все, что мог для уничтожения дракона, но органная пушка на того не подействовала, и Варек не смог попасть в него бомбами. Теперь дракон собирается уничтожить дух Грунгни. Но самое худшее, что на борту воздушного корабля находятся утраченные богатства Карагдума и молот Огнебородова, легендарное оружие народа гномов. Если дух Грунгни будет уничтожен, молот снова будет утрачен, на сей раз, вероятно, навсегда. Варек гордился тем, что сделал для экспедиции. Гордился быть членом команды воздушного корабля и пока еще гордился, что принял участие в экспедиции, которая возвращает древнее руническое оружие его соплеменникам. Варек сознавал, если сейчас они потерпят неудачу, он обреет свою голову и станет истребителем, чтобы искупить свой провал. Он понимал, что не сможет жить с сознанием того, что, зайдя настолько далеко и вытерпев столь много, они все-таки не смогли в итоге удержать успех. Варек понимал, подобное станет терзать его всю оставшуюся жизнь. И секунду спустя его осенила мысль. Он понял, как решить свою проблему. Если он станет истребителем, ему потребуется искать смерти в бою против могучих чудовищ. Перед ним как раз такое. Он не сможет найти другое, столь же величественное. В этом Варек был уверен. Он обладает оружием, способным убить чудище, пусть и ценой собственной жизни. Но это станет великим деянием, а гибель Варека навечно внесет его имя в анналы истории народа гномов и навеки прославит его кланы предков. Одним махом он сделается истребителем драконов и спасет жизни всех своих товарищей. Не собираясь предоставлять себе шанс передумать, Варек немедленно приступил к делу. Он рванул рычаг управления гирокоптером, заклинив его на максимальной скорости, и направил машину прямо на дракона. Первыми ударили лопасти винта, вырывая огромные куски из тела дракона. Затем врубились носовые винты. Внезапный сокрушающий удар разнес двигатель на части, и по телу Варека ударила мощная взрывная волна. Прежде чем тьма окутала Варека, его последней мыслью было сожаление о том, что книгу свою он так и не закончит. Феликс смотрел, как гирокоптер спикировал на дракона. В последний момент он мельком заметил знакомое лицо. «Варек!» — подумал он. «Не делай этого!» Но даже если бы его мысль могла повлиять на решение Варека, уже было слишком поздно. Гирокоптер врезался в дракона. Лопасти его винтов отхватили огромные куски драконьей плоти. Сила столкновения отбросила дракона вниз и в сторону от воздушного корабля. Несколько секунд спустя прогремел мощный взрыв, когда гирокоптер и его груз бомб воспламенились. Падающего дракона окутало облако пламени. Феликс не видел возможности выжить после подобного. Он ошибался. Дракон вниз головой падал прямо в распростертые объятия земной поверхности. Феликс думал, что тот в любую секунду может удариться о землю, но этого не случилось. В последний момент крылья дракона распахнулись, и падение прекратилось. На глазах Феликса тот снова начал подниматься вверх. Сперва Феликс опасался, что дракон остался невредим и снова приближается к ним, но затем, к своему облегчению, заметил, что тварь, пошатываясь, полетела куда-то вдаль. Горе сдавило сердце Феликса. Он поверить не мог, что Варека больше нет. Молодой гном был его товарищем в одном из наиболее опасных приключений, и так неожиданно теперь его не стало. Длань смерти дотянулась и забрала Варека. «Это несправедливо», — решил Феликс, посмотрев на Готрека и Снорри, желая увидеть, как воспримут случившиеся истребители. Лицо Готрека выражало печаль, уважение и что-то еще, что Феликс не смог распознать. «Хорошая смерть», — медленно, с болью в голосе произнес Готрек. «Восхитительная смерть», — сказал Снорри. «Его будут помнить». «Он будет отомщен», — заявил Готрек, и Феликс понимал, что настроен тот серьезно. Пока Скьяландир удалялся от воздушного корабля, боль пульсировала в его древнем теле. Никогда за всю свою долгую жизнь не ощущал он подобной боли. И не приносило удовлетворения то, что в момент удара погибло существо, которое нанесло ему эти раны. Ему нехорошо. Лучше вернуться в логово и подлечиться. Времени для мести этим проклятым созданием будет предостаточно.